Самым очевидным из них было изменение его восприятия. Его ощущение теней, казалось, стало острее, а зрение – менее выраженным. Он также не видел цветов, прямо как во втором кошмаре, когда он обитал в теле порождения тени. Для него это была знакомая территория. Менее знакомым был сам состав его нового и странного теневого тела. Это была его точная копия, но не совсем. Она и не могла быть идеально точной, хотя полностью черный Санни выглядел и вел себя как Санни. Он все же был проявленной тенью. Поэтому он существовал по другим принципам. Воссоздание действительно следовало некоторым основополагающим принципам того, каким должно быть материальное существо, но сходство было поверхностным. Если уж на то пошло, у него не было ни бьющегося сердца, ни каких-либо внутренних органов. И хотя его форма имела грубую структуру, где что-то похожее на кости было соединено с чем-то похожим на мышцы, в его венах не текла кровь, не было и самих вен. В лучшем случае, были каналы эссенции. Как все это работало, Санни понятия не имел. Тем не менее, это работало. Он в недоумении посмотрел на двух теней, прятавшихся в углах комнаты. «Парни, что думаете?» Надменная тень казалась совершенно растерянной. Она некоторое время смотрела на него, а затем подняла руку, словно желая что-то сказать. Но в конце концов высокомерный парень просто в замешательстве покачал головой. Жуткая тень, проявляя нехарактерные для нее эмоции, озадаченно почесала затылок. Санни улыбнулся, обнажив черные зубы. Да уж, использовав танец теней и изучив свое текущее состояние, он обнаружил несколько вещей. Во-первых, эта телесная теневая форма была гораздо более податливой, чем его человеческое тело. Она могла менять свою форму по его желанию, но, разумеется, для того, чтобы конечный результат получился, нужно было хорошо понимать, во что превращаться. Например, Санни мог стать уменьшенной версией самого себя. Правда, для этого требовалась практика, поскольку такое фундаментальное изменение затрагивало очень многое. Он мог стать и крупнее, хотя и тут существовал предел, определяемый его рангом и количеством эссенций души. Менее масштабные изменения были гораздо проще. Санни уже умел владеть четырьмя руками, поэтому он мог легко добавить еще две к уже имеющимся. То же самое касалось когтей, рогов, хвоста в будущем. По мере расширения знания о различных формах и обликах, он сможет вносить больше подобных изменений на лету. Второе открытие заключалось в том, что, хотя материальная теневая форма была почти такой же устойчивой, как и его настоящее тело, в конечном итоге она все же ему уступала. Причина этого была проста – сплетение. Ни кровавое, ни костяное сплетение не сохранялись в этом состоянии, что делало Санни уязвимым. Интересно было то, что мраморная оболочка все еще действовала, более того, она даже стала сильнее. Это объяснялось тем, что эффект от свойства стойкость был применен к нему дважды. Тени по своей природе были связаны с душами, и если Санни получал повреждения в форме тени или если повреждалась одна из его теней, то повреждалась и его душа. Поэтому материальная теневая форма получала преимущество как чрезвычайно высокой степени физической защиты, так и высокой степени защиты от духовных атак, которую обеспечивало свойство стойкость. Так было из-за того, что каждая атака против Санни в этой форме была сродни духовной атаке, что не было хорошо. Санни был склонен к частым ранениям, и если бы каждая рана переносилась непосредственно на его душу, то та бы быстро разрушилась. Нет, так не пойдет. Активация мантии окружила бы физическую теневую форму ониксовым панцирем и сделала бы ее гораздо менее подверженной повреждениям. Но существовало и еще более лучшее решение. В конце концов, Санни не просто так затеял весь этот эксперимент. И хотя открытие обещало иметь гораздо более широкие последствия, первоначальная цель заключалась в расширении возможностей теневой оболочки. Немного освоившись с новым способом существования, Санни призвал глубокие тени, окутывающие его комнату, и воплотил их в оболочку порождения тени. Слои теней потекли по его черному телу, плотно обволакивая его. Вскоре посреди комнаты стоял высокий четырехрукий изверг. Однако на этот раз все было по-другому. Вместо того, чтобы находиться внутри оболочки, Санни чувствовал себя неотъемлемой ее частью. Его собственная теневая форма по-прежнему была сердцем и движущей силой рогатого существа, но казалось, будто он по-настоящему стал четырехруким извергом. Внешние слои порождения тени были подобны доспехам, а в надежно защищенной глубине находилась его уязвимая душа. Неплохо. Объединение этих двух способностей было отличным способом одновременно снять ограничения теневой оболочки и защитить его душу от вреда. Правда, у этого решения был один минус. Эссенция Сан не расходовалась с удвоенной скоростью. Он не сможет долго поддерживать эту двойную трансформацию. Пока что, а вот в будущем, когда его душа станет сильнее, Санни, скорее всего, сможет гораздо лучше использовать эти способности. И, возможно, однажды его душа станет настолько обширной и могущественной, что ему вообще не понадобится защита оболочки. Глава 1142. Материальная теневая форма. Несколько дней пролетели как одно мгновение. Вроде бы ничего серьезного не произошло, но в тени разворачивались грандиозные и страшные события. Святой Мадок переправил несколько когорт вассалов-валоров царства снов, а затем исчез. Разумеется, о его отсутствии никому не сказали, более того, клан Валор старательно делал вид, что он все еще рядом, поддерживает пробужденных в царстве снов. Это была правдоподобная ложь. Пробужденные, вознесенные и святые попадали под действие зова одинаково. Если они переносились в царство снов рядом с вратами кошмара, то попадали не туда, где находился их якорь, а в область вокруг семени. Однако в случае с трансцендентами существовала большая разница. Эта разница заключалась в том, что святые могли вернуться в мир бодрствования, просто используя свои врожденные силы, в то время как пробужденным и мастерам для возвращения требовалось найти шлюз. Другим, не менее важным отличием было то, что притяжение зова не было точным. Если пробужденный засыпал рядом с вратами, его могло перенести прямо к месту, где находилось семя, но с такой же легкостью он мог оказаться в десятках километров от него. Его даже могло бросить прямо в гущу голодных кошмарных существ. Таким образом, если бы когорта пробужденных захотела использовать врата кошмара как путь в царство снов, они были бы разбросаны по большой территории и рисковали найти свою гибель задолго до воссоединения со своими товарищами по оружию. Святой же мог сначала последовать зову, установить якорь в безопасном месте, а затем по очереди переправить туда членов когорты. Святой мог даже расчистить путь к семени, если когорта действительно собиралась бросить ему вызов. Именно так обычно и поступали с вратами кошмара, открывавшимися внутри человеческих городов. В том же случае, когда желающих бросить им вызов не было, их просто сдерживали, окружая укрепленной запретной зоной и охраняя днем и ночью. Так что все поверили, что шепчущий клинок именно этим и занимался, направлял пробужденных воинов клана Валор к семенам кошмара, чтобы те могли покорить их. Санни, однако, знал, как все было на самом деле. Он знал, что Мадок на самом деле ушел, чтобы проникнуть на территорию Сонг и тайно расправиться с Мардретом. Пробужденные, которых Грозный Святой переправил в царство снов, были предоставлены сами себе и, предположительно, помогали рыцарю Штыду в достижении таинственной цели. Война между великими кланами начиналась всерьез. Кровь уже пролилась, и в скором времени ее станет гораздо больше. Сам Санни тем временем провел эти дни, экспериментируя со своей новообретенной способностью. Его охватило настоящее волнение, ведь потенциал материальной теневой формы был практически безграничен, в теории. Но на практике все же существовали ограничения на ее использование. Например, Санни удалось превратить себя в теневого изверга без помощи теневой оболочки, полагаясь исключительно на свою собственную форму. Впрочем, это был более или менее предел того, насколько большим он мог себя сделать. На данный момент, это также было не лучшим решением, чем призыв окружающих теней для создания внешнего слоя порождения тени, поскольку без них он был уязвим. Он также экспериментировал с уменьшением своего размера. Это было гораздо более простым изменением, хотя и тут не обошлось без ограничений. Его максимумом оказалось уменьшение себя до размера беса, что вызвало бурную реакцию со стороны маленького негодника. Санни пробовал и другие вещи. Оставлял более или менее естественный размер тела, но менял различные аспекты своей внешности. Черты лица, а также длина волос, тип фигуры и так далее, легко поддавались изменениям. Это стало бы отличным инструментом для маскировки, если бы не тот факт, что все эти изменения по-прежнему имели матовый, угольно-черный цвет. В ближайшее время у меня не получится маскироваться под других людей. Разумеется, его эксперименты не ограничивались косметическими изменениями, ведь главным образом его интересовали бой и скрытность. Поэтому Санни начал с добавления к материальной теневой форме еще двух рук, а затем перешел к более радикальным изменениям. Его способность менять форму была ограничена знаниями и опытом. Санни хорошо справлялся с небольшими изменениями, такими как добавление острых когтей на пальцы или превращение зубов в зловещие клыки. Однако когда он попытался отрастить крылья, результат оказался почти катастрофическим. Он никогда не жил с крыльями на спине, не знал их анатомии и взаимодействия с остальными частями тела и имел весьма смутное представление о принципах полета. Так что у него не было надежды в ближайшее время летать в небе, как Кай или Святая Терис. Санни был еще далек от становления по-настоящему бесформенным, однако он все же приблизился к достижению этой цели. Но самым смешным, что он сделал, было исполнение своего давнего желания стать выше. Правда, это тоже было непросто. Когда Санни просто увеличивал себя в размерах, пропорции его тела казались немного неправильными. Когда же он удлинял конечности, результат был еще более отталкивающим. Найти правильный баланс было очень сложно, но ему все же удалось добиться приемлемого результата, и сейчас он смотрел на себя сквозь одну из своих теней и хихикал. «Черт, как жаль, что Эффи меня сейчас не видит, выражение ее лица было бы просто бесценным, особенно если учесть, что она бы смотрела на меня снизу вверх, о боги, могу себе представить это зрелище». Высокая версия Санни была довольно странной, он не был уверен, что ему так уж нравится свой долговязый силуэт, однако смотреть на такого себя было действительно очень забавно, особенно потому, что материальная теневая форма была полностью матово-черной, за исключением волос. Волосы Санни были белыми, поскольку он вызвал осенний лист, чтобы проверить, подействует ли на него это воспоминание в таком его состоянии. «Наверное, в будущем мне стоит приобрести больше косметических воспоминаний, похоже, они работают на этой форме, что может оказаться полезным». Он в последний раз оглядел себя, а затем нырнул обратно в тень и вышел из нее в своей обычной человеческой форме. По правде говоря, хотя быть материализованной тенью достаточно было весело, в своем настоящем теле он чувствовал себя гораздо комфортнее. В нем было хорошо, уютно и привычно. Он чувствовал большую привязанность к нему. Некоторое время спустя Санни собирался ложиться спать, но вдруг замер на середине умывания. Его лицо стало холодным и мрачным. Затем на его губах появилась опасная улыбка. «Так, что тут у нас?» Пугающая темнота затопила его глаза. Это произошло потому, что несколько мгновений назад Санни кое-что почувствовал. До этого его восприятие было разделено на 5 точек зрения, его собственную и 4 его теней. Но затем в фокус медленно вошла 6-я точка зрения. Это означало, что 5-я тень вернулась. Мрачная тень теперь находилась в стенах осадной столицы, а это означало, что посланные кланом Сонка-Ассасины тоже здесь. Глава 1143. Сопутствующий ущерб. Сэр Эмиран, один из возвышенных рыцарей великого клана Валор, стоял на вершине недавно построенной башни общежития и смотрел на раскинувшийся внизу город. Между ним и нависающим барьером оборонительной стены, защищавшей осадную столицу от разрушительного воздействия цепи кошмаров, лежала длинная полоса промышленных зданий. Здесь также было множество убежищ и общежитий для гражданских лиц. С началом эвакуации даже такие промышленные районы, как этот, были задействованы для размещения многочисленных беженцев. Беженцы ходили далеко внизу, словно крошечные муравьи. Громовые раскаты стреляющих рельсовых орудий, казалось, не портили им настроение после нескольких месяцев непрерывной осады. Люди, должно быть, привыкли к их грохоту. Рыцарь Амиран поморщился. Сопутствующий ущерб будет велик, но это была война. Ни одному из этих людей не пришлось бы умирать, если бы враг соблюдал соглашение о том, что военные действия должны вестись вдали от городов. Но теперь, когда клан Сонг сделал свой ход, руки благородных воинов Валора были связаны. Но, в любом случае, жизни обычных людей были подобны воде. Скольким бы количеством он ни пожертвовал ради победы, это была лишь капля в море. Амирана не радовала человеческая цена его неизбежной победы, но и не особенно печалила. Зная то, что он знал, их гибель была незначительной. Он услышал позади себя легкие шаги и оглянулся через плечо. К нему приближалась одна из его пробужденных, неся с собой новости. На ее лице было заметно выражение мрачного волнения. «Мы подтвердили их местонахождение, сэр». Он кивнул. Банда ассасинов Сонг проникла в осадную столицу вместе с одним из конвоев снабжения. Первоначальный состав был убит, и самозванцы заняли их место. Пробравшись через ворота, Они бесследно исчезли в хаосе перенаселенного города. Или они так думали. На самом деле Валор давно предвидел это нападение. Ухищрения ассасинов были бессмысленны. Им удалось проникнуть в город только потому, что этого хотела леди Морган. Было бы проще и гораздо бескровнее расправиться со слугами королевы червей у ворот, но тогда кто-то из них мог бы сбежать. Поэтому им позволили глубже войти в ловушку. И теперь рыцарю Амирану выпала честь вершить возмездие Валора над жалкими трусами. И какая разница, если при этом будет сопутствующий ущерб? Он обернулся и посмотрел на доблестных пробужденных, собравшихся на крыше. С такими воинами, сражающимися рядом с ним, у псов Сонг не было ни единого шанса. На губах Амирана появилась холодная улыбка. «Приготовьтесь, мы нанесем удар, как только они сделают свой ход». В темном и пустом производственном цеху выведенного из эксплуатации подземного завода группа людей сидела вокруг призрачного костра. Пламя было синим и горело без дыма. От костра распространялся приятный аромат, но собравшиеся, казалось, не замечали его. Лидером группы была женщина в простой гражданской одежде, с бледным шрамом на красивом лице. Это была вознесенная Мароу, вассал великого клана Сонг. В данный момент Мароу прислушивалась к тихим царапающим звукам, которые, казалось, доносились откуда-то из-под пола завода. Лица окружавших ее пробужденных были слегка напряжены. Среди них был и новичок, мужчина в форме эвакуационной армии, который тоже прислушивался к звукам. От услышанного его глаза немного расширились. Он был их связным в осадной столице. После нескольких мгновений молчания он заговорил. «Эта тварь, она ведь не вырвется на свободу?» Вознесенная Мара улыбнулась. «Конечно, вырвется. Когда я прикажу?» Она помолчала секунду, а затем добавила. «Однако не беспокойся. Сестра-повелительница зверей владеет очень послушными рабами. Правда, этот более могущественный, чем ее обычные питомцы». Мужчина криво усмехнулся. «А, понятно. Тогда хорошо. Бедный глупец даже не подозревал, что он тоже один из рабов. В любом случае, твои люди закончили приготовление». Солдат немного замешкался, а затем указал на карту, которую проецировал его коммуникатор. «Да вот этот туннель будет пуст в течение примерно 24 часов, начиная с этого момента. Как видите, миледи, туннель тянется до самого центра города, не пересекая никаких других крупных логистических узлов. Он также достаточно широк, чтобы доставить ту тварь, которую вы привели туда, куда вам нужно. Однако последние несколько километров, ведущие к комплексу Валора, слишком хорошо охраняются». Мароу покачала головой. «Предоставь это нам. В худшем случае мы будем вынуждены выпустить раба на несколько минут раньше, чем планировалось, и позволим ему рвануть к наземному комплексу. Летний рыцарь не успеет вернуться со стены, а поскольку шепчущий клинок, похоже, действительно отправился в царство снов потери, которые это существо нанесет Валору, будут очень велики. Она бы с удовольствием лично расправилась с бесчестными лицемерами, служащими королю мечей, но, к сожалению, ее задачей было просто доставить Морган из Валора подарок повелительнице зверей, нанеся удары по войскам и по репутации противника. В конце концов, какой некомпетентный дурак позволит кошмарному существу бесчинствовать в центре своего города? Мужчина прочистил горло. «Ах, но я должен предупредить вас, миледи». Пробужденные из клана Валор в последнее время выглядели беспокойными. Несколько когорт бесследно исчезли. «Я не думаю, что нас подстерегли, но лучше не мешкать». Вознесенная Мароу некоторое время изучала его лицо, а затем кивнула. «Разумный совет. Мы собирались подождать, пока летний рыцарь вступит в бой с приближающимся к городу ужасом, но наш прорицатель внезапно стал неэффективным. С учетом этой дополнительной неопределенности лучше ускорить план». Она взглянула на своих пробужденных и улыбнулась. «Пора действовать, мои сородичи. Приготовьтесь войти в туннель. Вы двое, передайте мой приказ тем, кто следит за существом. Они должны подготовить его к транспортировке как можно скорее. Мы переходим в атаку». На первом этаже башни общежития рыцарь Амиран был окружен пробужденными воинами Валора. Один из них делал доклад. «Похоже, враг начал движение. Должно быть, они стремятся проникнуть в сеть логистических туннелей под городом. Если им это удастся, поймать их всех будет проблематично». Амиран кивнул. «Действительно, нельзя позволить этим ублюдкам зарыться еще глубже под землю. Нет, мы должны вытеснить их на поверхность. Готовьтесь к атаке. Мы проломим крышу завода и перебьем их всех». Тень наблюдала, как он произносит эти слова. Тень наблюдала, как вознесенная Мароу отдает приказы ассасинам. Находясь на некотором расстоянии, Санни вздохнул и допил остатки кофе. Затем он поблагодарил владельца кафе для беженцев, встал и вышел, лениво зевая. Ему тоже пора было начинать. Глава 1144. Театр теней. В выведенном из эксплуатации подземном заводе был потушен призрачный огонь. Десятки пробужденных двигались, готовясь к вылазке. Все они вызвали светящиеся воспоминания, и пляшущие огоньки заставили тени, населявшие огромный производственный цех, нехотя отступить. Вознесенная Мароу стояла перед прочной стеной и с мрачным выражением лица смотрела на нее. В конце концов она кивнула и взглянула на одного из своих подчиненных. «Вот это место, изолируй его». Пробужденный кивнул и поднял руки. Вскоре воцарилась странная тишина. Однако это была необычная тишина, которую могли создать многие воспоминания о проявлении способности, которая могла отрезать участок пространства от остального мира, подавляя все вибрации и звуки, которые могли бы вырваться за его пределы. За городом постоянно следили бесчисленные сейсмические датчики, так как кошмарные существа часто зарывались под землю, поэтому, если они хотели остаться незамеченными, у них не было иного варианта. Удовлетворенная, Мароу подняла руку и щелкнула пальцами. Мгновение спустя раздался сильный звуковой удар, и большая часть стены перед ней рассыпалась в пыль. За ней обнажился вход в туннель, утопающий во тьме. В производственный цех ворвался холодный ветер, заставивший всех пробужденных вздрогнуть. Даже сама Мароу по какой-то причине почувствовала тревогу. Нахмурившись, она опустила руку и ровным голосом сказала: «Расчистите завалы. Вход должен быть достаточно широким, чтобы в него поместилась клетка. Вторая когорта, разведайте туннели и убедитесь, что там нет никаких препятствий». 7 пробужденных прыгнули в темноту, а остальные ее подчиненные занялись разбором обломков вокруг дыры, которую она создала для прохода клетки с существом. Когорта, отвечавшая за наблюдение за мерзостями, должна была прикатить ее с минуты на минуту. Опустить вниз массивное сдерживающее устройство будет нелегко, но они пришли подготовленными. Мужчина в форме эвакуационной армии наблюдал за процессом с обеспокоенным лицом. Через минуту он неловко прочистил горло. «Ну, тогда я пойду. Моя работа здесь закончена». Мароу равнодушно посмотрела на него. «Иди». От раба больше не было никакой пользы. Их побегом из города займется другая скрытая группа. Если бы это зависело от нее, она бы избавилась от этого человека и его людей, чтобы подчистить все следы, но они могли бы пригодиться в будущем. Даже обычные люди могли причинить много вреда, если их вооружить нужными инструментами. Хотя Мароу считала, что пользоваться вульгарным оружием ушедшей эпохи ниже ее достоинства, при больших масштабах даже такими грубыми инструментами нельзя было пренебрегать. Другие могли этого не знать, но она понимала, что поставлено на карту. Мужчина исчез, и вход в туннель был расчищен. Однако их выход из подземного завода затягивался из-за того, что клетка с существом не спешила прибывать. Мароу почувствовала раздражение. Почему они так долго? Она подумала о том, чтобы послать кого-нибудь еще за когортой стражников, но потом решила отказаться и достала специальное воспоминание. Хотя для его использования требовалось потратить некоторое количество эссенций, сейчас время было куда важнее. Воспоминание называлось «Протянутая рука» и состояло из россыпи костей пальцев. Каждая из 4 когорт под командованием Мароу имела по одной фаланге, а 5-я находилась у нее. Люди, прикасавшиеся к древним фалангам, могли общаться друг с другом на небольших расстояниях. По иронии, радиус действия протянутой руки был невелик. Однако она обладала уникальным свойством, защитой от большинства прорицательных способностей, что было очень ценно для той миссии, которую они сейчас выполняли. Мароу сжала косточку и заговорила, мысленно связываясь с когортой, охранявшей клетку с существом на другом этаже завода. «Монт, где ты?» Вскоре лидер когорты откликнулась, и ее голос эхом разнесся по огромному производственному цеху. «Сестра Мароу, мы охраняем существо. Что-то случилось». Мароу вдруг охватило дурное предчувствие. «Что ты имеешь в виду? Ты не получила мой приказ?» Пробужденная Монт несколько мгновений молчала. «Прошу прощения, сестра. Какой приказ?» Она стиснула зубы. «Я послала 2, но затем Мароу замолчала. 2 пробужденных, которых она послала передать приказ. Почему они еще не вернулись?» Она предполагала, что они остались с Монт, чтобы помочь переместить клетку, но зачем им это делать? Нехорошо. Она замешкалась на долю секунды, а затем спокойно сказала: «Немедленно катите клетку сюда». Что произошло? Неужели враги уже обнаружили их местонахождение и бесшумно проникли на завод? Как они могли это сделать, не нарушив ни одной из защит, которые она установила на всех входах? Если солдаты Валора уже были здесь, она взглянула на своих подчиненных и рявкнула: «Собраться в боевой порядок, приготовиться к атаке». Мгновение спустя Мрау через фалангу связалась с когортой, ушедшей вперед на разведку туннеля. «Рикос, немедленно возвращайся». Наступила короткая тишина, а затем она услышала знакомый голос пробужденного Рикоса. «Да, сестра, мы идем». Обеспокоенные, воины Сонг быстро собрались в оборонительный строй. Они стояли у входа в туннель, нервно вглядываясь в темноту производственного цеха. На заводе царила тишина. Вскоре тишину нарушил громкий шум. Со скрипом ржавого металла прибыл грузовой лифт. Его двери распахнулись, открыв массивную клетку из зачарованного металла. Семь пробужденных, используя всю свою силу, покатили клетку вперед. Мрау втайне облегченно вздохнула. По крайней мере, существо в безопасности. Теперь им не хватало только двух посыльных и когорты, которая вошла в туннель. «Рикос, как скоро ты вернешься?» Перед его ответом снова повисла короткая тишина. «Сестра, мы идем». Мрау нахмурилась. Знакомый голос продолжал: «Мы». Что-то было очень не так. «Мы идем». Голос исходил не из фаланги. Вместо этого он доносился прямо из темного входа в туннель. Она заглянула в дыру и увидела лишь бескрайнее пространство теней. Затем что-то выкатилось из темноты. Это была отрубленная голова пробужденного Рикоса. Глава 1145. Налет страха. Мара усмотрела на отрубленную голову, чувствуя, как в сердце закрадывается холодный ужас. Чистый срез, глухая пустота мертвых глаз, темный вход в туннель. Неужели они все погибли? Целая когорта опытных, закаленных в боях пробужденных воинов из великого клана Сонг уничтожена за столь короткий промежуток времени, не издав ни единого звука. Неужели это сделал человек? Нет, это было невозможно. Только шепчущий клинок мог расправиться с ними подобным образом. Но Мадок никогда бы не опустился до того, чтобы играть со своей добычей. Что же это была за мерзость? Как могли псы Валора позволить такому монстру свободно жить под их городом? Мрау нахмурилась. Почему она испугалась? Чего было бояться? Ни смерть, ни кошмарные существа никогда раньше не пугали ее. Ее люди, казалось, тоже были потрясены, что было неподобающе для элиты великого клана. Ментальная атака. Должно быть, существо использовало какой-то способ внушения. Она прорычала: «Активируйте зачарование ментальной защиты». Одновременно с этими словами она подняла руку и щелкнула пальцами, посылая в туннель разрушительную звуковую ударную волну. По производственному цеху прокатился оглушительный грохот, а из темного входа вырвался фонтан каменной пыли и обломков. Пробужденные Сонг влили эссенцию в защитные амулеты, которые носили с собой. Мгновенно они как будто снова смогли дышать, но память об ужасе все равно не покинула их, подтачивая их силу воли. Их осталось 20 человек, собравшихся в круговой оборонительный строй без слепых зон, в центре которого стояла массивная клетка. Мрау напряженно смотрела в сторону туннеля, гадая, зацепила ли ее атака это существо или нет. Когда эхо звукового удара стихло, и в производственном цехе воцарилась тревожная тишина, она мгновение помедлила, а затем отдала приказ отозвать светящиеся воспоминания. Запертые в круге света, они были слишком уязвимы. Вместо того, чтобы полагаться на естественное зрение, посланники Сонг пожертвовали частью своей эссенции, чтобы активировать зачарование, наделяющее их способностью видеть в темноте. Мгновенно перед ними открылся весь производственный цех. Ничто не могло ускользнуть от их взглядов. Но цех был пуст. В его темных просторах не было ничего, кроме старых станков и теней. Мрау подняла руку, свела вместе большой и средний пальцы и громко сказала: «Покажись, существо». Наступило мгновение тишины. Потом еще одно. И тут отрубленная голова, лежащая в пыли рядом с ней, заговорила, не двигая ртом: «Существо, существо, существо, существо». Она говорила голосом самой Мрау. Пробужденные бросили тревожные взгляды на голову Рикоса, которая смотрела на них пустыми глазами. «Что за трюк? Не обращайте на это внимания. Это отвлекающий маневр», — прорычала она, а затем отвернулась от нездорового вида говорящей отрубленной головы и сосредоточилась на производственном цехе, пытаясь предугадать, откуда последует атака. Пробужденные тоже последовали ее примеру, за исключением одного. Мужчина, стоявший дальше всех от входа в туннель, слегка покачнулся. Затем его голова соскользнула с плеч и упала на пол, покатившись по пыли, а за ней рухнуло и тело. В тот короткий миг, когда все отвлеклись на существо, имитирующее голос Мароу, еще один пробужденный был безжалостно убит. Теперь их осталось всего 19. Проклятие! Мароу хлопнула в ладоши, высвобождая всю силу своего аспекта. Разрушительная звуковая ударная волна, словно кольцо, распространилась от строя пробужденных, уничтожив большую часть производственного цеха. Бетонный пол треснул, старые станки раздробились, неподвижные конвейерные ленты разорвались на части, а металлические осколки разлетелись в стороны, как зазубренные пули. Ничто в кругу разрушения не могло остаться невредимым. В наступившей тишине отрубленная голова Рикоса снова невозмутимо заговорила. «Плати, плати, плати, 15!» Вознесенная Мароу стиснула зубы, спокойно анализируя ситуацию. Где находился враг, каковы его возможности. Однако под ее спокойствием скрывалось что-то еще. Налет страха, на этот раз не связанный с коварным внешним влиянием. Мгновение спустя произошли две вещи. Во-первых, откуда-то изнутри оборонительного строя раздался громкий металлический стук, он пришел от массивной клетки, в которой находилась порабощенная мерзость. Во-вторых, часть потолка производственного цеха внезапно обрушилась, и через образовавшуюся брешь хлынули бронированные фигуры. Незадолго до этого, на много этажей выше производственного цеха подземного завода, рыцарь Амиран стоял посреди широкого коридора. Его окружали пробужденные Валора, незаметно продвигаясь вперед. Женщина в легких доспехах из кожи монстра делала доклад. «Сэр, мы разобрали внешние слои защитных экранов. Враг уже должен находиться прямо под нами, но продвигаться дальше незамеченными будет сложно. Особенно проблематичны лифтовые шахты». Он посмотрел вниз, а затем кивнул. «Постарайтесь изо всех сил». Его подчиненная собралась вернуться к выполнению задания, но в этот момент пол слегка задрожал. Амиран нахмурился. «Что? С чего бы врагу отказываться от осторожности?» Он поднял голову, чтобы отдать приказ, но в этот момент что-то мелькнуло на периферии его зрения. Амиран стремительно обернулся и увидел спину маленького существа, что-то вроде гремлина, спешащего в темноту. Его лицо потемнело. «Наше присутствие обнаружено». Раздался еще один толчок, на этот раз гораздо сильнее первого. Черви, должно быть, пытались в спешке обрушить стену туннеля, надеясь спастись. Если так, то ему придется их разочаровать. Амиран планировал тихо спуститься ниже, даже если это заняло бы больше времени. Но теперь, когда такой вариант отпадал, нужно было ускоряться. На поясе у него висел меч, а на спине – боевой молот. Отстегнув меч и вытащив молот из петли, Амиран прокричал: «Воины Валора, за мной!» Затем он использовал свой аспект и ударил боевым молотом в пол. Волна сокрушительной силы устремилась вниз, пробив несколько этажей подземного завода и открыв опустошенный путь в главный производственный цех. Не раздумывая ни секунды, рыцарь Амиран усмехнулся и спрыгнул в темный пролом. «Смерть врагу! Не дайте никому уйти!» Глава 1146. Кровавый дождь. Некоторые из его воинов собирались последовать за ним, воспользовавшись воспоминаниями для полета, другие спускались по канатам. Но самому Амирану эти меры были ни к чему, он просто провалился в дыру, падая во тьму, как стальной метеор. Достигнув главного производственного цеха, он выставил вперед меч. Невидимая сила сошла с лезвия, образуя под ним хрупкое силовое поле, целую серию полей, каждая из которых была тонким, как лист бумаги. Пробив эти невидимые силовые панели, Амиран смог замедлить свое падение. Он приземлился на пол, перекатился, и через долю секунды вскочил на ноги, готовый атаковать и прокладывать путь для своих людей. Если бы все прошло правильно, враги были бы удивлены обрушившимся потолком и внезапным появлением рыцаря Валора. Даже если бы их шок длился недолго, нескольких секунд было бы достаточно, но нескольких секунд ему не дали. С самого начала все пошло не так. Как только Амиран и первые из его воинов приземлились, их встретил сокрушительный звуковой удар. Амиран почувствовал, как по его телу прошла мощная ударная волна, почти достаточно сильная, чтобы вызвать разрыв органов. К счастью, он оказался достаточно стойким, чтобы выдержать это. Того же нельзя было сказать о пробужденных позади него. С болезненными криками они попадали вниз, кровь текла из всех отверстий их тел. Они погибли, словно враги ждали в боевом строю, готовые защищаться. Как вы смеете? Когда все больше и больше бронированных пробужденных хлынули через брешь, Амиран взревел и бросился вперед. Но тут произошло нечто странное. В последний момент перед выпадом ему на шлем откуда-то сверху словно упала капля крови. Но он не обратил на это никакого внимания. Перед ним был неплотный круг пробужденных, защищавших нечто, напоминающее большой стальной ящик. В нем, несомненно, находился какой-то отвратительный монстр. Притащить в человеческий город кошмарное существо было как раз тем, что должна была сделать ведьма, повелительница зверей, и позволить пронести ящик в город, несмотря на то, что они знали о его содержимом, было именно тем, что сделал бы Валор, если бы это означало, что ассасинам не останется шансов на побег. Взгляд Амирана быстро нашел лидера группы проникновения Сонг, поразительную женщину, чью красоту не могла скрыть ни непритязательная гражданская одежда, ни уродливый шрам, пересекающий лицо. Его глаза слегка сузились. Мрау. В мире было не так много мастеров, и еще меньше тех, кто напрямую служил великим кланам. Разумеется, Амиран знал ее, женщина со шрамом была сильным противником. Но, конечно, не таким сильным, как он сам. Их взгляды встретились, и прежде чем она успела щелкнуть пальцами, Амиран взмахнул мечом и молотом, посылая вперед две горизонтальные волны силы, одну режущую, другую сокрушающую. Волны столкнулись со звуковой ударной волной в центре зала, породив грохочущий взрыв. Куски бетона разлетелись в стороны, как шрапнель. В этот момент его сознание уловило несколько несоответствий в происходящем. Во-первых, вход в тоннель уже был открыт, но противник не спешил в него входить, словно опасаясь его темноты. Во-вторых, главный производственный цех еще до взрыва находился в плачевном состоянии, похоже, разрушенный силами Мрау. Да и пробужденных в ее строю было слишком мало, не более 20. Однако контрольно-пропускной пункт городских ворот пересекли 4 полные когорты лазутчиков Сонг. Так что же случилось с остальными? И, наконец, на полу перед воинами Сонг лежало жуткое обезглавленное тело. Один из их воинов. Что же, черт возьми, происходит? Было и еще кое-что. На мгновение, как раз перед тем, как волны силы столкнулись, и облако пыли закрыло обзор, Амирану показалось, что он что-то заметил. Неясный силуэт, двигавшийся по массивной клетке и растворившийся в темноте. Лучник, опустив голову, чтобы защитить прорезь забрала шлема, он прорвался сквозь облако пыли и поднял меч. Какие бы уловки ни придумывали враги, он собирался убить их всех. Особенно теперь, когда он знал, что численность на их стороне даже больше, чем ожидалось, у рыцаря Амирана не осталось сомнений. Главные приоритеты – Мрау и тварь в клетке. Мрау тихо выругалась. Значит, это был Валор. Похоже, они попали в ловушку. Слуги короля мечей оказались хитрее, чем ожидалось. Кто-то все это время ждал их в туннеле, а теперь прибыла кавалерия, чтобы закончить дело. Кто же был скомпрометирован? Должно быть, это был раб, ответственный за расчистку пути во внутренний город, но сейчас это уже не имело значения. Враг допустил ошибку в своей атаке, возможно, потому, что она решила ускорить план. Невидимый убийца слишком рано выдал свое присутствие, и вместо того, чтобы удивиться внезапному прорыву в производственный цех, посланники Сонг были к нему готовы. Поэтому Мрау успела убить нескольких пробужденных Валора, как только они приземлились на пол. Но только не их лидера гиганта в тяжелых доспехах, вооруженного мечом и боевым молотом. Ее сердце замерло. Рыцарь Амиран. Даже среди рыцарей Валора этот фанатик был известен своей силой и безжалостностью. Однако он был слишком прямым инструментом. Человек, наделенный невероятной силой, но очень слабым воображением. На лице Мрау появилась злобная улыбка. «Тогда у меня будет шанс вернуть прекрасный трофей». Она послала звуковую ударную волну, чтобы не дать рыцарю разрушить строй пробужденных Сонг, а затем быстро посмотрела на пролом. Сколько же солдат привел Амиран, чтобы убить их? Это было странно. Их было не так много, как она ожидала. Одна когорта, две, три, четыре и все. Если Валор заранее знал о группе проникновения, то почему они послали так мало людей? И еще кое-что. Вместо новых когорт пробужденных из пролома текли потоки крови, багровые капли падали как дождь. Солдаты Валора, уже спустившиеся на пол, казалось, были потрясены этим. Мрау колебалась. Что это значит? Однако ее колебания длились лишь долю секунды. Потом времени на раздумья уже не оставалось. Глава 1147. Песня резни. Амиран бросился вперед, используя свой аспект и обрушивая лавину разрушительной силы на строй лазутчиков Сонг. Две волны сокрушительной мощи устремились вперед от его оружия и разбились о невидимый барьер звукового удара. Бетонный пол разлетелся вдребезги, и весь завод задрожал. Мгновение спустя из облака пыли к нему метнулся стремительный силуэт Мароу. Ее спокойные глаза были полны холодного убийственного намерения. Ее потрепанная гражданская одежда была разорвана, и под ней виднелись тонкие зачарованные доспехи. В ее руке находился узкий клинок, казавшийся слишком хрупким, чтобы использовать его в настоящем бою. Амиран поднял меч, отбивая лезвие. Одновременно с этим его молот полетел вперед, а шип, торчащий из его вершины, нацелился точно в незащищенное горло противника. Однако в тот момент, когда меч встретился с остальным оружием Мароу, раздался мелодичный звон. Этот звон внезапно усилился и врезался в него, как каменная стена. Застонав от боли, пронзившей уши, рыцарь Валора отлетел назад. Он перекатился через плечо, мельком увидев своих воинов. Они приближались, готовые вступить в схватку с пробужденными из клана Сонг, и хотя Амиран видел их лишь долю секунды, он успел заметить две вещи. Во-первых, кровь, хлынувшую из пролома в потолке главного производственного цеха. Во-вторых, то, что из шести когорт, похоже, сумели спуститься только четыре. В его сердце вспыхнул гнев. Коварные черви. Одна из когорт Мароу пропала, а теперь две его собственные не смогли спуститься. Нетрудно было понять, что, скорее всего, произошло. Проклятая ведьма, должно быть, послала своих людей устроить засаду на воинов Валора на верхних этажах завода. Пожертвовать своими жизнями, чтобы остальные смогли спастись. Хитрый маневр, хотя и безрезультатный, он был бесполезен. Даже если учесть, что пропавшая когорта купила лазутчикам время своей кровью, силы Сонг все равно безнадежно уступали. Мароу была в отчаянии. А как ей не быть? Палачом, с которым она столкнулась, был никто иной, как Амиран. Меч Валора был неизбежен. Эти мысли пронеслись в его голове в одно мгновение. Приземлившись на ноги, Амиран спокойно поднял голову и увидел, как тонкий клинок опускается ему на голову. Возможно, шлем и был достаточно прочным, чтобы выдержать острие, но он был выкован из лучшей стали Валора. Если удар придется по нему, то раздастся звон, и этот звон будет превращен противником в очередной звуковой взрыв. Вместо шлема клинок ударил по щиту невидимой силы, возникшему в воздухе над Амираном. Он также окутал оба своих оружия тонкими слоями силы. В конце концов, он быстро учился. После этого первого удара Мароу будет трудно обратить звук сталкивающихся клинков против него. Когда два мастера схлестнулись друг с другом в смертельной схватке, то же самое произошло и с их воинами. Пробужденные Валоры обрушились на строй лазутчиков подобно стальному приливу, грозя в одно мгновение захлестнуть его. К несчастью для них, пробужденных Сонг было не так-то легко победить. Проклятие! Мароу увидела, как один из ее воинов упал на пол в фонтане крови. Его доспехи были разбиты вдребезги, а убивший его жалкий воин Валора уже собирался напасть на другого. Но затем слуга короля мечей тоже рухнул, ему разорвало спину. Она почувствовала злобную радость, хотя это было странно. Мароу не поняла, кто из ее людей отомстил за их брата. Должно быть, это была дальняя атака, поскольку никто не был достаточно близок, чтобы нанести удар в ближнем бою. Там, на краю строя, были только пустота и тьма. Значит, точный выстрел. Мароу начала напевать, и ее пение подхватили остальные посланники Сонг. На их лицах расцвели яркие улыбки. Это напевание не было проявлением какой-то силы пробужденных или предвестником разрушительной звуковой атаки, это была просто их песня. Песня резни. У этой скотины крепкий панцирь. Она ввязалась в ожесточенную схватку с рыцарем Амираном, не давая ему разрушить строй. Конечно, собака тоже мешала ей расправиться с атакующими пробужденными пока что. Амиран был силен, опытен и умен, но он также был высокомерен и прямолинеен. Мароу уже успела нанести полдюжины ударов по его броне. Проблема была в том, что броня была слишком прочной. Должно быть, это было трансцендентное воспоминание, созданное лучшими кузнецами клана Валор, поскольку даже ее клинок, подаренный самой королевой, был бессилен против зачарованной стали. Еще более досадно было то, что рыцарь использовал свой аспект, чтобы окутать себя тонким слоем защитной силы, заглушавшей все звуки, которые могли бы возникнуть в результате их битвы. Тем не менее, это был лишь вопрос времени, когда он совершит ошибку. Мэрроу была уверена в себе, однако всего через десяток секунд ее уверенность ослабла, не потому, что она чувствовала давление со стороны Амирана, а она, конечно, его чувствовала. К рыцарю Валора нельзя было относиться легкомысленно. Так было потому, что Мэрроу вдруг перестала понимать, сколько времени у нее осталось, потому что их воины умирали слишком быстро. Все они были абсолютной элитой мира пробужденных, поэтому неудивительно, что их бой был напряженным и кровавым. Весь завод дрожал и бился в конвульсиях от масштабов развязанного насилия, словно находясь на грани обрушения. Но прежде чем это произойдет, они должны были выбраться на улицу. И все же битва была какой-то слишком кровавой и слишком смертоносной. На полу уже лежало слишком много трупов, особенно по краям строя, где бой должен был быть менее интенсивным. Мэрроу вспомнила, что убийца, которого Амиран послал впереди основных сил, все еще был где-то здесь, в производственном цехе. Это могло бы стать объяснением, если бы не тот факт, что воинов Валора погибло больше, чем воинов Сонг. Происходило что-то странное. Мэрроу отразила скользящий удар меча Амирана, уклонилась от шипа боевого молота и устремилась вперед, чтобы нанести свой собственный удар. «Я что-то упускаю, что-то не так», несмотря на то, что она подавляла доблестного рыцаря, несмотря на то, что ее воины, казалось, одерживали верх над слугами Валора. Холодное, тревожное чувство медленно проникало в сердце Мэрроу. Глава 1148. Освобожденный. Рыцарь Амиран был сильным и подавляющим, каждое его движение сулило смерть, но ни его меч, ни его молот не могли дотянуться до нее. Даже его коварного аспекта не было достаточно, чтобы сразить Мэрроу. Она убивала кошмарных существ, более опасных, чем этот вознесенный воин. Она убивала и более опасных людей. Воины Амирана были доблестны и искусны, каждый из них был вершиной того, чего мог достичь пробужденный. Даже численность была на их стороне, и все же на каждого павшего посланника Сонг приходилось по два пса Валора. Их ловушка оказалась до странности неуклюжей и неэффективной. К этому моменту Мэрроу узнала, что победа возможна, если враг не получит подкрепления в ближайшее время. Они смогут сбежать и осуществить задуманное. Однако, она что-то упускала. Поэтому Мэрроу позволила своему вниманию рассеяться. Отвлекаться в бою с таким человеком, как Амиран, было равносильно самоубийству, но она все равно сделала это. Ее клинок снова не достал до доспехов рыцаря. Ее тело получило несколько жутких ран из-за невнимательности. Вокруг них гибли все новые и новые пробужденные. Но Мэрроу холодно продолжала наблюдать. И тут она увидела это. Воин Валор с болезненным криком рухнул вниз, из его разорванной шеи струилась кровь, вот только разорвать ее было некому. Это было тонко и почти незаметно в хаосе битвы, но она отчетливо видела это. Ближайший из ее воинов был слишком занят, защищаясь от двух сильных пробужденных. Это не могла быть и дальняя атака, угол был не тот, словно сама тьма протянула руку и острыми когтями перерезала ему горло. Мэрроу перевела взгляд на противоположную сторону строя, как раз вовремя, чтобы увидеть, как умирает один из пробужденных Сонг. Его рука внезапно залилась кровью, и атакующая воительница Валора получила возможность вонзить свое оружие в прорезь его забрала. Рука ее подчиненного была начисто отрублена, чистый, яростный удар прошел сквозь броню, плоть и кости, не встретив никакого сопротивления. Только оружием, убившим ее человека, было копье. Оно никак не могло нанести такой удар. Мэрроу вдруг почувствовала холод. Здесь есть кто-то еще. Кто-то что-то незримое и зловещее двигалось в темноте, без разбору убивая людей Валора и Сонг. Бесшумно, неизбежно. В ее сознании внезапно всплыл образ отрубленной головы, выкатившейся из темного входа в туннель. Кровь Мэрроу превратилась в лед. Кто это был? Что это было? Что они высвободили из этой тьмы? Отбросив эти инфантильные мысли, она зарычала. Разве это имеет значение? Нет, не имеет, что бы это ни было. Она уничтожит его, так же как собиралась уничтожить этих жалких приспешников короля мечей. Мэрроу взглянула на Амирана, который продолжал обрушивать на нее сокрушительные удары, не понимая, что происходит. Глупец. Неважно, какой ценой план должен быть выполнен. Она должна была извлечь то немногое, что вообще можно было извлечь из этой непредвиденной ситуации. Мэрроу на мгновение замешкалась, а затем сделала вид, что отброшена назад одним из ударов, и на мгновение потеряла равновесие. Амиран, как бешеная собака, бросился вперед, намереваясь воспользоваться появившейся возможностью. Его молот упал и приземлился ей на плечо. Во вспышке боли Мароу услышала, как треснули ее кости. Но это не имело значения, потому что в тот же миг она оказалась практически лицом к лицу с ненавистной скотиной. Мароу открыла рот и закричала. Ее эссенция сгорела, и подземный завод сотряс оглушительный вопль. Зажав уши, неразумный жест, учитывая, что они были закрыты сталью шлема, Амиран упал на пол, корчась от боли. Весь его мир состоял из боли, словно раскаленная отвертка впивалась ему в мозг, безжалостно уничтожая каждую мысль. Он почувствовал, как из ушей хлынула кровь. Что это женщина? Он знал, что Мароу не упустит шанса прикончить его. Задыхаясь от боли, Амиран стиснул зубы и сдвинулся с места. Через долю секунды кончик узкого клинка оказался почти у его горла. Он поднял руку и схватил клинок бронированной перчаткой. Слишком медленно, ведьма. Он даже не слышал собственного голоса из-за звона в ушах. Амирану удалось предотвратить смертельный удар, но положение, в котором он оказался, все равно не сулило ничего хорошего. Он стоял на коленях и был ошеломлен, а враг был волен атаковать, как ему заблагорассудится. Но как ни странно, Мароу не атаковала. Вместо этого она отпустила свое оружие и бросилась назад, к строю своих пробужденных. Из ее рта текла кровь. Он взглянул в сторону их строя. Дьявольский вопль, который издала Мароу, разрушил весь производственный цех. Сверху падали бетонные плиты. То, что осталось от старого оборудования, превратилось в груды металлолома. Пол стал неровным и покрылся глубокими трещинами. Пробужденным с обеих сторон пришлось не легче. Многие были мертвы, с обеих сторон. Их рты были раскрыты в беззвучном крике, а лица под воздействием подлой атаки превратились в жуткие кровавые картины. Даже те, кто владел воспоминаниями, предназначенными для защиты от подобной угрозы, не остались невредимыми. Какого черта она пытается сделать? Амиран этого не знал, но понимал, что должен помешать безжалостной ведьме осуществить задуманное. Он бросился вперед, стремясь догнать Мароу. К счастью, расстояние между ними было невелико, и вознесенная Сонг была тяжело ранена. Последний удар, нанесенный им, раздробил ей правое плечо и ключицу. И тут Амиран увидел его, в том направлении, куда бежала Мароу, за разрушенной линией оборонительного строя Сонг. Массивный стальной контейнер, внутри которого находилось порабощенное кошмарное существо. Его зрачки сузились. Понятно. Амиран понял, чего хотела добиться Мароу. Должно быть, она оставила всякую надежду доставить мерзость в центр города и хотела выпустить ее прямо здесь и сейчас. К несчастью для нее, он не собирался давать ей такого шанса. Он поднял меч, готовый обрушить волну силы на спину убегающей женщины. Но тут сбоку на него внезапно набросился неясный силуэт. Инстинктивно среагировав, Амиран ударил молотом. Нападавший нырнул под него и нанес удар острым узким стилетом. Жалкий. Один из червей Сонг, видимо, уже достаточно оправился, чтобы атаковать. Рыцарь Валора просто переместил руку, прикрыв те щели доспехов, которые защищали жизненно важные органы. Нападавшему удалось лишь вонзить свой стилет в щель между наручем и налокотником, да и то всего на сантиметр-другой, нанеся незначительную рану в локоть. В следующее мгновение Амиран контратаковал, заставив неясную фигуру отпрянуть. Нападавший словно растворился во тьме, как будто его ее вообще никогда не существовало. «Трус!» — прорычал Амиран и продолжил преследование. Чего добилась эта трусливая атака? Ничего. Мароу все равно не сбежит. Он приготовился нанести еще один удар, но вдруг пошатнулся. Он почувствовал слабость. Сбитый с толку и внезапно потерявший равновесие, Амиран взглянул на свой локоть, где из-под неприступных пластин доспеха просочилось несколько капель крови. Кровь, почему она казалась практически черной? Глаза рыцаря слегка расширились. Яд, несколько мгновений спустя, перепрыгнув через трупы своих людей, Мароу добралась до герметичной клетки. Она застонала, выплюнула полный рот крови, и единственной рукой, которая еще могла шевелить, ударила по печати. Открытие клетки не представляло собой сложной процедуры. Ключ к ее магическому замку был прост. Это была кровь. Кровь Сонг. Кулак Мароу оставил кровавый отпечаток на пластине печати, и та словно воспламенилась, мгновенно сгорев. Зажимы, удерживающие клетку в закрытом состоянии, отпали, и та распахнулась. Внутри находилось существо, настолько жуткое и отвратительное, что любой бы ужаснулся, увидев его. Но Мароу лишь улыбнулась. Она ухмылялась, обнажив окровавленные зубы. Вперед, убивая всех, кто не из Сонг, на поверхность. Существо выбралось из клетки и двинулось, следуя ее команде. Но в чем дело? Почему мерзость истекала кровью? На серой шкуре было несколько тонких, неглубоких порезов, нанесенных, казалось, до совершенства острым лезвием. А ее многочисленные глаза, почему они не были полны пустой покорности? Вместо этого они были наполнены чем-то другим, безумием, безграничным, убийственным безумием и голодом. Глава 1149. Вырвавшийся из клетки. Существо вырвалось из клетки. Это была отвратительная тварь, огромная масса серой плоти с сотней проворных конечностей и россыпью огромных, жутко похожих на человеческие, глаз. Все они горели безумным бешенством. Огромное тело монстра продолжало разворачиваться, занимая снаружи контейнера гораздо больше места, чем было внутри. Его конечности двигались, острые когти метались во все стороны. Возможно, Мароуи смогла бы устоять против этой ужасающей мерзости, будь она готова. Но она не была готова. Ее тело было избито и изранено, а разум на мгновение застыл при виде существа, каким-то образом вырвавшегося из плена порабощения. Она запоздала с реакцией всего на долю секунды, но этого оказалось достаточно. Ее фигура исчезла в потоке скользящих серых конечностей, и в тот же миг, вознесенная из великого клана Сонг была убита. Амиран смотрел на ее смерть с недоверчивым выражением лица. Какая ирония! Ведьма была убита своей собственной домашней мерзостью. Смерть могущественного врага должна была вызвать у него радость, но вместо этого он ощутил мрачное чувство ужаса. В конце концов, с этим существом нужно было разобраться. И Амиран, несмотря на свою гордость и силу, не был уверен в своих шансах. Он был бы глупцом, если бы не распознал в отвратительном чудовище то, чем оно являлось, испорченным существом. Причем, судя по всему, высокого класса. Это был дьявол, нет, хуже, тиран. Эти безумные ублюдки, они тайно провезли испорченного тирана в человеческий город. Они собирались выпустить его на свободу в стенах осадной столицы. Конечно, Амиран и сам был среди тех, кто сознательно позволил тайно провести испорченного тирана в человеческий город, потому что это соответствовало их целям. От него не ускользнуло лицемерие его презрения, но он отмахнулся от него. Размышлять о таких вещах было некогда, потому что тиран начал двигаться. В разрушенном производственном цехе оставалось еще несколько десятков пробужденных, оцепеневших от жуткого вопля Мароу. Некоторые из них принадлежали к клану Валор, некоторые – к клану Сонг, но в данный момент их принадлежность не имела значения. В конце концов, мерзости было все равно, кому они служат. Серые конечности пронеслись по воздуху, схватив нескольких пробужденных, находившихся ближе всего к открытой клетке. На пол полилась кровь. Амиран уже двигался. «Перегруппируйтесь. Сосредоточьте свои атаки на монстре». Он стиснул зубы, чувствуя, как токсин лишает его скорости и силы. Что за коварный клинок использовал этот пробужденный ассасин? Такого мастера, как Амиран, было нелегко отравить, и все же он чувствовал, как по его телу распространяется тошнотворная слабость. Борясь с этой слабостью, он зарычал и метнул свой молот со всей мощью вознесенного рыцаря. Боевой молот, вращаясь, полетел в тирана со скоростью пули, и, словно за ним открылся путь, вслед полетел яростный поток невидимой силы. Молот и поток силы обрушились на массивное тело ползучего ужаса с такой яростью, что раздался неожиданный взрыв. Удар Амирана в полную силу был достаточно разрушителен, чтобы разнести в щепки ворота цитадели. Тиран же был просто отброшен назад. Тела пробужденных, которых успел схватить монстр, рухнули на пол. Но затем, они медленно встали. Только они уже не были похожи на людей. В их глазах скрывался злой, чужой холод, а от их спин к конечностям серой мерзости тянулись призрачные черные нити. Лица восставших трупов исказились, и они неловко попятились к ближайшему пробужденному. Пролилось еще больше крови. Амиран выругался. Кукловод. Раньше он не слишком беспокоился о том, что тварь выберется с завода и попадет в промышленную зону наверху. Это входило в рамки миссии. Однако теперь предоставить тирану доступ к толпам беженцев было равносильно тому, что подарить ему армию. Этого он допустить не мог. Существо нужно было уничтожить прямо сейчас, пока оно не получило возможность создать легион марионеток из плоти. На самом деле тиран должен был знать, что прямо над ним находятся миллионы душ, которыми можно поживиться. Такое разумное существо должно было попытаться спастись от такого опасного врага, как Амиран, и подняться на поверхность, где у него был неограниченный запас тел для превращения. Но по какой-то причине эта ужасающая мерзость, казалось, была одержима желанием сначала уничтожить всех людей в главном производственном цехе подземного завода. Амиран не собирался жаловаться. «Атакуйте его, ублюдки!» Его рев прокатился по залу, подталкивая пробужденных к действию. Воины Валора без колебаний выполнили приказ, а оставшиеся в живых черви Сонг, казалось, были в замешательстве, не зная, что делать. Некоторые нерешительно присоединились к атаке на тирана. Некоторые, несмотря на сложившуюся ситуацию, пытались напасть на своих собратьев-людей, их убили первыми. Некоторые даже пытались сбежать. Трусы не успели уйти далеко. Амиран был слишком занят, чтобы заметить, кто их убил, но никому не удалось исчезнуть в темной пасти туннеля. Стена серой плоти и бесчисленных конечностей нахлынула на остальных. «Я должен убить его, я должен, я должен». В глубине души Амиран понимал, что испорченный тиран – не тот враг, которого можно надеяться уничтожить в одиночку. Тем более, будучи отравленным, а также истощенным борьбой с проклятой ведьмой Мароу. Однако конкретно этот тиран был странно слаб. Возможно, его ослабило долгое пребывание в зачарованной клетке, а возможно, он был просто из тех тиранов, чья сила заключалась в легионе приспешников. Кроме того, он был бешеным и безумным, почти лишенным разума. Бой с ним ничем не отличался от боя с могущественным монстром, если бы не марионетки, которых он мог создавать. Значит, шанс был, каким бы маленьким он ни казался. Пробужденные умирали только для того, чтобы превратиться в марионеток. Марионетки, в свою очередь, тоже уничтожались. Ползучий ужас из серой плоти получил множество ран, многие из его длинных конечностей были раздавлены или отрублены. Казалось, что завод разваливается на части. «Я убью его». Даже когда последний пробужденный под его командованием погиб, Амиран продолжал упорствовать. Его меч мелькал снова и снова, и волны невидимой силы непрерывным потоком обрушивались на массивное тело существа. Его легкие горели, а вены были полны яда. Его эссенция иссякала, но он отказывался провалить миссию, он должен был победить. И потом, чудесным образом, Амиран победил. Марионетки, которые пытались его схватить, вдруг покачнулись, а затем упали. Возвышающаяся иссохшая масса серой плоти забилась в конвульсиях и безжизненно распростерлась на потрескавшемся полу.